Глава 8. Кинокартина закончилась около полуночи. Коренные обитатели поселка и многочисленные дачники, вывалив из душного клуба, стали растекаться по улочкам и проулкам. Где-то сонно залаяла собака, заскрипели калитки, захлопали двери. Возле поселкового совета горел единственный на всю округу фонарь. Михаил Квакин и Фигура отделились от людского потока и, нырнув в густую тень, потянулись за куревом. Уселись на невысокой парковой ограде, как пара ворон, и оценивающе разглядывали прохожих. К ним тут же подбежал Алёшка. В сарае его продержали долго, так что на сеанс он безнадежно опоздал, и пытаться проникнуть в клуб не имело никакого смысла. Так что он вынужден был полчаса слоняться снаружи, пока кино не закончилось. «Слышь, Мишка, тебе тут Тимур натурально церемонию велел передать». Он потеребил Квакина за рукав и отдал ему аккуратно склеенный из оберточной бумаги конверт. Поперек конверта шла крупная надпись, сделанная красным карандашом. «Ультиматум». «Не взорвется?» — насторожился Фигура. «Что это значит ультиматум?» «Пионеры — народ высокой культуры. Наверное, мат у них какой-то особенный», — повертел конверт Квакин. «Да нет, там внутри только письмо», — объяснил Алешка, вытащив из кармана отцовскую бензиновую зажигалку. «Хочешь подсвечу читать?» «Это лишнее. Держи». Квакин отдал недокуренную папиросу мальчишке, разорвал конверт, вытащил разлинованный тетрадный листок и стал читать вслух. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину». «Это мне», — громко объявил Квакин, — «с полным титулом по всей форме». «И его», — продолжал он читать, — «гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой. Это тебе», — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. «Эк, они завернули, гнусно прославленный. Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дураком назвать или попроще. А также всем членам этой позорной компании ультиматум». «Это что такое? Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин. «Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле». «Да это такое международное слово. Бить будут», — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка. «А, ну так бы и писали», — сказал Квакин. «Читаю дальше. Пункт первый. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак «Красная звезда», вам, трусливые негодяи, мы приказываем...» «Так, посмотри, как собаки ругаются!» Смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. «И какой дальше слог, какие запятые! Хе-хе! Приказываем не позже, чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий». «Это то есть в каком смысле свободу?» — опять переспросил Квакин. «Мы их, кажется, пока никуда и не запирали». «И это такое международное слово. Бить будут!» — опять объяснил бритоголовый Алёшка. «О, ну тогда так бы и сказали», — с досадой сказал Квакин. «Да у них прям как у рыцарей круглого стола. Братство!» — отчитался о шпионской миссии Алёшка. «Устав, арбалеты по стенке развешаны, шифры, тайные знаки, сигналы, иерархия». «Чего?» «Ну, это такое научное слово. Оно значит, кто над кем командует». Квакин похлопал мальчишку по бритой голове и отнял окурок обратно. «Алёшка, ну что ты заладил? То научное, то международное, то честно-благородное. Лучше дуй-ка домой, того и гляди, твоя нянька хватится. Подумаешь, что ты утоп опять, весь союз освод милицию приположит». Он проводил обиженного мальчишку взглядом и повернулся к Фигуре. «Слыхал? Совсем распоясались. Тимур у них сперва был просто пионер, потом натурально комиссар, а теперь бери выше, прям-таки принц крови. Давно что-то они по соплям не получали», — подытожил Квакин. Разорвал и выбросил конверт, а листок сложил и сунул в карман. «Ну так это дело поправимое», — Недобро скривил губы Фигура. «Лупили мы их и дальше будем лупить. Нам теперь что, даже синяков не останется. Меня с утра очень так треснул, а я ничего. Развернулся ему, на ботинки плюнул, да и пошел насвистываю себе. Правильно блатные говорят. Лучше пусть трое судят, чем четверо несут». «Да ну, может, и правильно. Когда живешь себе, живешь и помереть не можешь. Да только жрать очень хочется. Голодный много не навоюет. Давай, что ли, поищем, куснем кого-нибудь. Только трезвого надо выбирать, чтоб башка к утру не болела». «Трезвого? Это ты, брат, хватил. Где ж мы такого найдем среди ночи, который на особицу болтается, да и трезвый?» «Зря Лешку отпустил. Своих пацанов кусать не надо. Ешку куснули, ну и что? Колхозный сторож в него солью пальнул. Теперь полный поселок Архангелов. Расследует случай, почему человек от соли помер. Кордонов понаставили, везде шныряют, у окна заглядывают. Да просто дурень попался. Сам же попросился. Укусите его для общей компании, укусите. И сразу в колхозный сад полез. Хотел сторожем закусить. Мы же его честно предупреждали, чур сразу на людей не бросаться, действовать с осторожностью. Да мы остальных тоже предупреждали, только они все равно жрут, что зря. Он уже всем курам в поселке головы поотгрызли, козу задрали, а нас всего-то четверо осталось. Ну, может, а у этого пойдем к сарайчику, пионера куснем? Придумал, еще не легче. Чтоб потом пионер подгорный с гроба встал и начал с нашими бродягами на перегонки соседских кур душить? А вон самим жрать нечего. Кулацкий у тебя подход, Мишка. Виновато вздохнул Фигура. Но правильный. Я вот что подумал. Идем-ка к тропке, по которой пастух стадо погонит. Там уж как повезет. Ребята спрыгнули с забора, поправили кепки. Два темных силуэта растворились в предутреннем сумраке. Болезненно белый туман поднимался над оврагом, предвещая скорый рассвет. В сарае погасили лампу, ребята спрыгивали и темными тенями расползались по дворам. Каждый хотел вернуться домой раньше, чем проснуться взрослые. Женя с Тимуром прощались около куста сирени. Вокруг пенистые грозди цветов встрепенулись, задрожали, и из высокой травы выскочила овчарка и подбежала к ним. Собака, виляя хвостом и повизгивая, бросилась к Тимуру, прыгнула на плечи, лизнула в щеку. Девочка испуганно отпрянула в сторону. Но, похоже, сегодня овчарка Берта, ее старая и недобрая знакомая, была совершенно благодушна. Поэтому Женя переборола страх, сделала маленький шажок вперед и решилась поговорить с собакой. Для овчарки имелось важное и срочное дело. «Хорошая собачка», — она потрепала овчарку по загривку. «Ты умеешь брать след? Можешь найти одного человека?» «Какого человека?» — удивился Тимур. «Да просто человека. Девочка забралась к нам в сад и еще раньше гуляла по кладбищу. Странная такая, худенькая». Женька сунула под мокрый нос овчарки фотографию, которую оставила ей бледная девочка. «Ну, кажется, ей очень нужна помощь. Ищи, ищи, Берта!» Собака потянула ноздрями воздух и уверенно помчалась в сторону кладбища. Ребята бросились следом и бежали без остановки до самой часовни. У дверей собака подняла лай и принялась скрести лапами доски. Кладбищенскую часовню закрыли еще в 24-м. Окна забили досками крест-накрест, а двери заперли чугунным завесом со старорежимным амбарным замком. Но за годы торжества атеизма металл уже успел проржаветь, а дерево прогнило, и всякий желающий мог без труда проникнуть внутрь бывшего культового сооружения. Интересно, а что же там? Мальчишка и девочка припали к щели. Внутри, во мраке, шевелилось нечто черное и страшное. Сердце у Женьки сперва замерло, а потом забилось. Часто-часто. Она облизнула пересохшие губы и прошептала. «А вдруг там... мыши летучие!» Схватила Тимура за руку и, что из силы, стиснула пальцы. «Или этот, про которого молочница рассказывала?» «Оборотень!» Сверху раздался смешок. «Эх вы, пионеры юные, головы чугунные! Чему вас только в школе учат? Подумайте, откуда в церкви оборотень?» Из окна часовни высунулась черная кудрявая голова. Говорящая голова гостеприимно предложила. «Отодвигайте доску и полезайте сюда, только пса уймите, а то испугает». «Кого это он испугает?» «Известно кого, упыря, вот-вот появится». Женька ойкнула и сразу скользнула в просвет между досок. За ней ринулась собака. Тимуру тоже пришлось протискиваться следом. Оказавшись внутри, он отряхнул штаны и зажег карманный фонарик. Луч света одного за другим выхватывал лики суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов. Луч всего на промокшей облупившейся штукатурке сохранилась картина страшного суда с юркими чертями, кипятившими в закопченном котле со смолой грешников. От такого сюжета Тимуру стало как-то не по себе. Он перевел фонарик на лицо бойкого молодого человека, обитавшего в часовне, и строго спросил: «Это ты чего тут делаешь?» Цыган, а это был именно он, передернул плечами под замусоленной фуфайкой. «Чё и вы? Упыря посмотреть охота. Сижу вот, дожидаюсь». Паренек сплюнул сквозь зубы, вытащил из-за пазухи пару сигарет, прикурил. Вторую сигарету протянул Тимуру, повернулся к Женьке и развел руками. «Извини, шклявая, больше нема». «Ты это мне?» — обиделась девочка. «Да я просто спортивная». «Куда там спортивные? Ноги как карандаши в стакане». «Зато у меня мускулатура, ножная и ручная». «Да у нее такая мускулатура, что она любому задаст трепку», — подытожил Тимур. Ради примирения он взял у паренька сигарету, повертел в пальцах. «Дорогая иностранная сигарета с золотым ободком, точно такая, как курит его дядя». «Заграничная? И где ты такие раздобыл?» «Да Мишка принес». «Квакин? Атаман?» «Другим он, может, и атаман, а я человек вольный. Надо мной из начальства», — паренек кивнул на икону со страдальческим ликом. «Один боженька». «Ну что, так и будешь на цигарку смотреть? Или огоньку поднесешь?» И как сигареты могли попасть к Мишке Квакину? Что могло связывать его высокомерного и непредсказуемого дядю с поселковым хулиганом? Крылось за этим что-то скверное, подозрительное, что-то такое, что тревожило Тимура. И обеспокоило куда больше, чем невозможный в живой природе оборотень. Пока мальчишки курили, Женька выглянул в окно. Туман уже расслоился на светлые ватные клочья. Близился рассвет. Она оглянулась на своих спутников. «А откуда ты знаешь, что упырь вообще появится?» «Появится. Сегодня точно появится. Я здесь уже третий день караулю. Никто не может так долго без пропитания, даже упырь. Жать-то ему хочется. Хочется кровушки человеческой хлебнуть». Парнишка сделал страшное лицо, вытянул в сторону Женьки чумазые руки, скрючил пальцы и очень правдоподобно завыл. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о вперед. «А вдруг он правда на нас набросится?» Парнишка продемонстрировал гостям заточенную палку. «Видали? Кол осиновый. Все упыри осинового кола страсть как боятся. Ежели упырю забить такой кол в грудь, он помрет в ужасных мучениях. Даже просто огреть. Упырю будет большой урон». «Так старые люди рассказывают». Он старательно поворошил палкой охапку травы, брошенную на полу. «Еще я крапивы нарезал и полыни. От них такой дух, который любая нечисть боится. В любом случае отмашемся. Только соваться сюда упырю нет никакого резона». «Это почему?» «Когда упырь оголодает, он не в столовую общепит побежит. И уж точно не в церковь. Он рванет вон туда, в орешник. Видишь? Кусты рядом с дорогой, по которой пастух скоро погонит стадо. Хоть одну коровенку до восхода задрать да успеет. А если повезет, то и пастуха». Парнишка недвусмысленно чикнул по горлу большим пальцем. «А мы что, будем здесь стоять и смотреть?» «Не-не-не, зачем стоять? Можем ящики из угла к окну переставить, да и присядем».